Часть вторая. Когда Битлз приезжали в Японию, Коска про них ничего толком не знал. Знал только, что это четверка каких-то знаменитых иностранцев. Поэтому, когда двоюродный брат разрыдался перед телевизором, по которому передавали запись их приезда, он искренне изумился. Кузен был старшеклассником. Мальчишке, которому только что исполнилось 9, он казался почти взрослым. Коска тогда подумал: «Надо же! Какие замечательные люди есть в мире. Одним только своим приездом в Японию они заставляют мужчин проливать слезы восхищения». Брат погиб 3 года спустя. Разбился на мотоцикле. Его родители лили слезы, раскаиваясь в том, что позволили сыну получить права. Да еще сказали на похоронах, что именно из-за той музыки он связался с плохой компанией. Это они про Битлз. Мать брата в сердцах бросила, что вышвырнет все эти пластинки. Коска тогда сказал, что лучше сам их заберет. Он вспомнил, что случилось за 3 года до того, и ему захотелось своими ушами услышать этих Битлз, которые так повлияли на брата. Сам он вот-вот должен был поступить в школу средней ступени. Возраст, когда просыпается интерес к музыке. Другие родственники отговаривали родителей. Твердили, что сын станет таким же хулиганом, как и его кузен. Но те никого не слушали. Вовсе не обязательно парень отобьется от рук, если будет слушать популярную музыку. Да и Тацуо вовсе не был таким. На мотоциклах все старшеклассники гоняют, сказал отец Коска, Садаюки, с улыбкой отмахиваясь от встревожившихся стариков. Вот именно, с нашим мальчиком ничего не случится, поддержала его мать Кимико. Оба его родителя любили все новое и не походили на тех, кто был готов причислить подростка к хулиганам. Стоило ему отпустить длинные волосы. У двоюродного брата были почти все пластинки Битлз, которые к тому времени вышли в Японии. Коска, забыв обо всем, знакомился с этим наследством. Их музыка оказалась чем-то доселе неслыханным. Мелодии, которые он услышал, первое ощущение ритма, что-то всколыхнули в нем. После гастролей Битлов в Японии появилось огромное количество групп с электрогитарами, и на время они захватили музыкальный мир страны. Но Коска казалось, что все эти группы четверки в подметки не годятся. Так, слабенькие подделки. Словно в доказательство, бум прошел в мгновение ока. Когда Коска поступил в среднюю школу, в их классе оказалось много фанатов Битлз. Иногда он приглашал их к себе домой. Все без исключения друзья, войдя в его комнату и увидев стереосистему, ахали от изумления. Еще бы! Новейшие усилители, колонки виделись им, наверное, пришельцами из будущего. Удивительным было уже то, что устройство стояло в комнате у ребенка. В то время даже в зажиточных семьях обычным делом было поставить проигрыватели в гостиной и слушать пластинки всей семьей. Отец говорит, что нельзя жалеть денег на искусство. Мол, раз уж слушаешь музыку, слушай ее в хорошем качестве. Друзья стонали от зависти, когда Коска это заявлял. На этом суперсовременном оборудовании он и ставил ребятам Битлз. У него были все записи, что когда-нибудь продавались в Японии. Это тоже удивляло друзей. «Чем же занимается твой отец?» Все, кто приходил к нему домой, обязательно задавали этот вопрос. «Точно не знаю, но продает и покупает всякое. Если задешево купить и задорого продать, уж наверняка заработаешь. Вот в такой компании он и работает». «Так он что, президент?» На это он отвечал. «Ну, типа того». Сложно было подобрать слова, чтобы это не звучало хвастовством. Он и сам знал, что ему повезло. Их дом стоял на возвышенности. Это было двухэтажное здание европейского типа. Перед зданием газон. В хорошую погоду они устраивали там барбекю. Тогда в гости приходили подчиненные отца. До сих пор Япония в мире была словно мелкий служащий. Часто говорил он им. Но теперь все будет по-другому. Мы должны выйти в лидеры, а для этого нужно знать мир. Наши конкуренты в торговле — иностранные державы, но и партнеры тоже они, и забывать об этом нельзя. Слушая приятный баритон отца, Коска чувствовал гордость. Он верил всему, что тот говорил, и считал, что нет человека более надежного. У него никогда не возникало вопросов по поводу богатства семьи. Ему покупали почти все, что он хотел. Пластиковые модели, игры, пластинки. Даже то, что ему и не очень было нужно. Дорогую одежду, наручные часы. Сами родители тоже наслаждались роскошью. На запястье Садаюки красовались золотые часы. Во рту всегда была дорогая сигара. Он часто менял машины. Разумеется, супруга Кимико ему не уступала. Она вызывала на дом сотрудников из больших универмагов и скупала товары из каталога подчистую. «Если носить дешевые вещи, сам подешевеешь», — говорила она. «И не просто будешь выглядеть дешево, ты действительно потеряешь в цене. Сама сущность человека огрубляется, если можно так сказать. Поэтому носить можно только первоклассное». Кимико следила и за внешностью. Поэтому ей иногда давали лет на 10 меньше ее настоящего возраста. Когда она приходила в школу на открытые уроки, все одноклассники Коске удивлялись. «Везет, у тебя такая молодая мама». Он и счет потерял тому, сколько раз слышал эти слова. Над ними простиралось безоблачное небо. Всегда светило солнце. Он верил, что так будет всегда. Однако постепенно что-то стало меняться. О том, что тучи сгущаются, он узнал в начале 70-х. В тот год больше всего говорили о всемирной выставке. В апреле он должен был идти во второй класс школы средней ступени и собирался на весенних каникулах поехать в Осаку. Тогда можно было бы хвастаться тем, что он попал на выставку раньше всех остальных. Отец тоже обещал поездку. 14 марта Экспо-70 с помпой открылась в Японии. Коска смотрел открытие по телевизору. Репортаж, преображенный кинескопом, не передавал всей яркости и содержания события, однако сообщал всему миру, что Япония достигла высоких темпов роста и в этом смысле свою цель выполнил. Как и говорил отец, Япония вырвалась в лидеры. Меж тем Садаюки все не назначал время для поездки. Как-то вечером Коска как бы невзначай завел разговор на эту тему, но отец нахмурился и отрезал. «Выставка? Сейчас не выйдет, я занят». «Сейчас не выйдет? А на майской золотой неделе?» «Золотая неделя». В конце апреля и в начале мая отмечается несколько государственных праздников. 29 апреля — День Сёва, день рождения императора Хирохито. В 1988-2006 годах — День Зелени. 3 мая — День Конституции. 4 мая — День Зелени. 5 мая — День Детей. Ранее — День Мальчиков. Японцы в этот период часто берут дополнительные выходные, чтобы куда-нибудь съездить. Отец не ответил и с недовольным видом уткнулся в газету. «Да зачем тебе эта выставка?» — вставила мать. «Просто разные страны демонстрируют свои достижения. Ну, есть небольшой парк развлечений. Ты уже большой. Неужели так хочется поехать?» На это он не нашелся, что ответить. У него, конечно, не было конкретной цели. Просто он уже похвастался перед друзьями, вот и подумал, что упадет в их глазах, если не съездит. «И вообще...» «В этом году главное — учеба. Ты пойдешь в 3-й класс, уже пора готовиться к экзаменам в старшую школу. Год пролетит незаметно. Нет времени думать про выставки», — продолжала мать. И Коска снова не нашелся, что сказать. Просто стоял, понурившись. Однако дело было не только в отменившейся поездке. Он интуитивно чувствовал, что-то происходит. Например, случай со спортивной формой. Он стал быстро расти, поэтому одежда сразу же становилась мала. До сих пор ему незамедлительно покупали новые вещи, но тут впервые Кимико отреагировала по-другому. «Уже мала? Мы ведь только прошлой осенью купили форму. Потерпи еще немного. Какой смысл покупать сейчас новую, если ты моментально из нее вырастаешь?» Она говорила так, будто в увеличении размеров его тела было что-то плохое. Исчезли и вечеринки с барбекю в саду. Перестали по выходным приходить в гости подчиненные отца. Да и сам Садаюки больше не ездил играть в гольф. Вместо этого в доме постоянно возникали ссоры. Садаюки и Кимико то и дело переругивались по какому-нибудь поводу. Подробности были Коска неясны, но он понимал, что речь о деньгах. Садаюки говорил: «Ты просто неэкономная хозяйка». А Кимико отвечала: «Это ты никудышный руководитель». Однажды исчез из гаража любимый отцовский форт «Тандерберт». Садаюки начал ездить на работу на электричке. Кимико перестала скупать все подряд. И оба постоянно были раздражены. Тогда же до Коска дошла невероятная информация. «Битлз распались». Об этом писали британские газеты. Они с друзьями обменивались новостями. В то время еще не было интернета и соцсетей. Оставалось полагаться лишь на средства массовой информации. Кто-то видел в новостях, кто-то слышал по радио, кто-то узнал, что события напечатали в иностранных газетах. Собирая ненадежную информацию, они пришли к выводу, что слухи правдивы. О причинах распада доподлинно тоже никто не знал. Один говорил, что жена Пола Маккартни поссорилась с Йоко Оно. Другой, что Джорджу Харрисону надоело выступать. Невозможно было понять, где ложь, а где правда. «Ты слышал?» — как-то спросил Коска один из друзей. «То выступление в Японии, Битлз вообще не хотели сюда ехать. Но фирма их заставила, потому что можно было неплохо заработать. Говорят, им тогда вообще надоели концерты, и они хотели прекратить выступление. И правда, с тех пор они больше не выходили на сцену». Коска тоже слышал об этом, но не верил. Вернее, не хотел верить. «А я слышал, что им очень понравилось, и что они играли с удовольствием. А вот и нет. Говорят, они собирались выступать в пол накала. Мол, зрители все равно будут орать и не услышат ни музыки, ни слов. И отмахивались. Сыграем кое-как, никто и не заметит. А японские зрители неожиданно вели себя очень тихо, и все было хорошо слышно. Так что им быстренько пришлось перестраиваться и играть нормально». Коска отмахнулся. «Не верю». «Можешь не верить, но все так и было. Мне тоже противно об этом думать. А что поделаешь? Они ведь тоже люди. Для них Япония — крохотная страна где-то на отшибе. Небось, хотели быстренько отыграть и домой». Коска продолжал упрямо качать головой. Перед глазами возникли кадры телепередачи о приезде Битлз в Японию. И лицо двоюродного брата, который плакал над этой записью. Если то, что говорил друг, правда, значит, слезы пролиты впустую. Возвращаясь из школы, он запирался в своей комнате и одну за другой слушал песни группы. Ему не верилось, что новых композиций больше не будет. Он постоянно чувствовал какую-то неудовлетворенность. Шло время. Начались летние каникулы, но лучше не становилось. Его все так же беспокоило то, что происходило с «Битлз». Он слышал, что на экране вышел фильм «Let it be», но в его городе показы не планировались. Говорили, что фильм дает все ответы, и он не смог спать, размышляя о содержании картины. Судьбоносное решение пришлось принять, когда ветер перемен превратился в ураган. Как-то вечером, когда он, как обычно, слушал «Битлз» у себя в комнате, дверь без стука распахнулась. Зашла Кимико. Коска хотел было запротестовать, но слова застряли у него в горле. Такой мрачной он, мать, еще не видел. «Есть важный разговор. Иди сюда». Мальчик молча кивнул и выключил стереосистему. Он понятия не имел, о чем пойдет речь, но ему казалось, что он уже давно жил в ожидании этого дня. Ясно было, что ничего хорошего не прозвучит. В гостиной сидел Садаюки, попивая бренди. Очень дорогое. Он купил его в заграничной поездке, сказав, что оно дьюти-фри. Коска сел, и отец не спеша заговорил. Его слова смутили сына. Ему было сказано, что в конце месяца они переезжают и нужно собирать вещи. При этом про переезд никому нельзя было говорить. Коска ничего не понял. Спросил, что случилось и почему внезапно нужно переезжать. Садаюки ответил. «Я занимаюсь коммерцией. Это все равно, что война. Важно, сколько ты можешь отобрать у врага. Это тебе понятно?» Об этом Коска слышал постоянно, так что кивнул. Отец продолжал. «А во время войны иногда приходится убегать. Это естественно. Ведь если ты лишишься жизни, все закончится. Есть еще вопросы?» Коска промолчал. В настоящей войне все так и есть. Но неужели можно лишиться жизни, занимаясь коммерцией? Впрочем, Садаюки, не смущаясь его молчанием, продолжал. «Вот мы и решили бежать. Дом оставим, но тебе не о чем беспокоиться. Сейчас как раз каникулы. С нового семестра очень удобно начать заново». Коска был потрясен. «Неужели это означало переход в новую школу?» «А что такого?» — небрежно спросил Садаюки. «Многие ребята неоднократно переезжают из-за работы родителей. Ничего странного». Услышав слова отца, Коска впервые почувствовал неуверенность. Неуверенность в жизни. На следующий день, когда Кимику хозяйничала на кухне, Коска встал в дверях и спросил. «Мы что, действительно сбежим?» Руки матери, перемешивающие в сковороде овощи, замерли. «Ты кому-то об этом говорил?» Коска помотал головой. «Не говорил. Просто, по словам папы, понял, что все серьезно». Кимика вздохнула и снова вернулась к готовке. «Смотри, никому не проболтайся». У Коска потемнело перед глазами. Он так надеялся на отрицательный ответ. Почему так вышло? У нас что, совсем нет денег? Ответа он не получил. Кимика молча занималась своим делом. Что все это значит? А школа? Куда я пойду в старшие классы? Кимико чуть качнула головой. Об этом подумаем уже там. Где там? Где мы будем жить? Ну, хватит уже, сказала мать, не оборачиваясь. Если чем-то недоволен, разговаривай с отцом. Это он так решил. Коска растерянно замолчал. Он не понимал, злиться ему или расстраиваться. Снова потянулись дни, когда он сидел в комнате, слушая «Битлз». Он надевал наушники и врубал громкость на полную. Это отвлекало от неприятных мыслей. Но затем у него отняли и эту единственную радость. Садаюки заявил, что избавится от стереосистемы. Коска, конечно, протестовал, говорил, что ни за что не отдаст ее. Однако его никто не слушал. «С большим багажом переезжать очень сложно. Когда устроимся, куплю тебе новую. А до тех пор потерпи немного», — равнодушно бросил Садаюки. Тут Коска, конечно, взбесился. «Разве это переезд? Ты сам же сказал, что мы сбегаем». Отец строго взглянул на него. «Только попробуй скажи об этом кому-нибудь. Я тогда за себя не отвечаю», — рявкнул он, словно якудза. «Не надо так делать. Я не хочу уезжать втайне». «Заткнись, ты ничего не понимаешь. Так что молчи». «Да, но...» «Нас просто убьют», — Садаюки выпучил глаза. «Если узнают, что мы намерены смыться, всех убьют. Ты этого хочешь? У нас будет только одна возможность. Нужно все как следует рассчитать. Если упустим шанс, нам всем троим останется только удавиться. Вот в такой мы сейчас ситуации. Так что хоть чуть-чуть пойди навстречу». Глаза отца налились кровью. Коска потерял дар речи. В его душе что-то начало с грохотом рушиться. Через несколько дней пришли незнакомые люди и забрали из его комнаты всю музыкальную технику. Один из них отдал Кимико деньги. Садаюки дома не было. Глядя на опустевшую комнату, Коска страшно разозлился. Ему показалось, что он потерял смысл жизни. Не имея возможности слушать «Битлз», он больше не видел необходимости сидеть дома. С того дня он стал чаще бывать на улице. Однако с друзьями не встречался, боялся, что проболтается про побег. Да и тяжело было скрывать то, что у него отобрали стереосистему. Карманных денег ему почти не давали. На развлечения не хватало. Теперь чаще всего Коска ходил не в игровой центр, а в библиотеку. В самой большой библиотеке города было безлюдно. Только в помещении для самостоятельных занятий кипела жизнь. В основном здесь собирались старшеклассники и те, кто с первого раза не поступил в университет. Ребята готовились к экзаменам, заодно наслаждаясь прохладой. Глядя на них, Коска чувствовал себя неуверенно. Придет ли и для него такое время? Он чувствовал разочарование по отношению к родителям, особенно к отцу. До сих пор он им гордился. Он верил, что Садаюки поступает правильно. Если он будет следовать его указаниям, когда-нибудь и сам достигнет успеха. Но реальность оказалась совершенно иной. Слушая иногда доносившиеся до него перепалки, он в целом понял, что произошло. Садаюки не просто не был успешным бизнесменом, но оказался подлым трусом. Он собирался сбежать, оставив огромные долги. Судя по всему, у компании накопились такие проблемы, что было уже не оправиться. Обнаружить это должны были в следующем месяце. Сотрудникам он, похоже, ничего не сказал, пытаясь спасти только свою семью. Что же делать? Неужели он должен жить по указке родителей? Как бы ему ни хотелось иного, выбора не было. Просматривая в библиотеке книги про «Битлз», Коска ломал голову над этими вопросами. Ни одна книга не давала ответа,